Большаков широко улыбнулся и показал рукой на ближнее к себе место за длинным столом для совещаний. «У меня к вам три сообщения. Одно нейтральное, но почти хорошее. Одно плохое и еще одно очень плохое. С какого начать?» «С очень плохого», — собралась была ответить Настя, но сказала совсем другое. «Как вам удобнее?» «Тогда начну просто с плохого, потому что оно не имеет отношения к двум другим. Павел Седов попал в больницу в очень тяжелом состоянии, у него инсульт. Я ему искренне по-человечески сочувствую, но тут есть и чисто служебный вопрос. Надеюсь, как свидетель он вам больше не нужен, потому что вряд ли вы сумеете в исторически обозримое время задать ему хотя бы один вопрос и получить ответ». «Да нет, все, что нам нужно, мы успели узнать». «Ну и хорошо. Теперь сообщение нейтральное. Из Смоленской области пришел ответ на ваш запрос. По переданной им фотографии Канунникова был опознан находящийся у них в морге труп мужчины, который проходил как неопознанный. Тело было обнаружено в лесу, без вещей, без документов, без денег, даже часы сняты. Поэтому все решили, что это чистое убийство с целью ограбления. Вы оказались правы, Анастасия Павловна, с чем я вас и поздравляю». «Спасибо», — она слабо улыбнулась. «Ну что, пришел черед самого плохого?» «Кажется, да. Ну как, готовы?» «А что, очень плохое?» — тревожно спросила Настя. «Очень. Я, правда, не знаю, как вы к этому отнесетесь. Может быть, вам это и не покажется очень уж плохим. Я по своим каналам нашел оперативные контакты с нефтяником. Более того, уже получил результат. Вот на этой кассете есть ответы на все ваши вопросы. Кто ее наговорил, я вам сказать не могу, не имею права. Вы сейчас послушаете, и я ее уничтожу. Договорились?» И в этот момент Настя поняла, что делал в этом кабинете высокий чин из департамента по экономическим преступлениям. Он приходил ставить условия. Голос на кассете был приглушенным, но каждое слово слышалось достаточно отчетливо. Олега Канунникова, равно как и ряд других, наняли для выполнения операции по отмыванию денег и перегонки их за границу на личные счета некоторых функционеров корпорации «Нефтяник». Олег был человеком, не имеющим жестких принципов, покладистым, добросовестным, уставшим от безденежья, нелюбопытным, незамеченным в излишнем правдолюбии и правдоискательстве. Одним словом, по своим психологическим характеристикам, он вполне подходил для такой работы. Долгое время все шло как по маслу. На счета открытой им фирмы перекачивались деньги под липовые контракты. Началось строительство дома. И вдруг Олег взбрыкнул. Он был единственным профессиональным строителем из всех, кто возглавил по договоренности с нефтяником специально созданные фирмы. Поэтому только он один понял, что строительство ведется с грубейшим нарушением технологии, благодаря которому себестоимость жилья в доме резко понижается, а прибыль от продажи квартир по коммерческим ценам, соответственно, резко возрастает. Нарушения могли привести к тому, что через 7-8-10 лет дом рухнет, а если в зимнее время случаются резкие перепады температур, градусов на 15, в течение одних суток, то катастрофа может случиться и раньше. Канунников устроил суровый разбор полетов с руководителем организации подрядчика. Тот огрызался, делал вид, что не понимает, о чем речь, уверял, что работы ведутся в строгом соответствии с утвержденным проектом. На самом деле, нарушения, конечно, были, но с ведома людей из «Нефтяника», которых уже после утверждения проекта и сметы одолела жадность. Понятно, что строители выполняли указания «Нефтяника», но Олег в тот момент об этом не подозревал. Люди из корпорации успокоили его, пообещав разобраться со строителями. Однако Олег не успокоился. Никто не ожидал, что он будет сам почти ежедневно приезжать на стройку. Никто не понимал, зачем ему это нужно. Ведь дом не его собственность, и вообще он должен понимать, для чего его наняли, и не лезть куда не надо. Но Канунников лез, причем упорно и настырно. Из корпорации пришло недвусмысленное указание остановиться и не мешать. На какое-то время Олег затих, и своих шефов из нефтяника не беспокоил, зато постоянно доставал тех, кто строил дом. Им это надоело, и они поставили вопрос ребром. Или уберите этого доставалу, или мы бросим объект и уйдем. Вы сами дали указание строить дешевле, а теперь не можете нас оградить. Тогда нефтяник избрал другую тактику. Канунникову было предложено изложить все свои соображения в письменном виде, с чертежами и расчетами. Олег засел за компьютер и все документы подготовил. Их приняли и пообещали рассмотреть. Понятно, что они рассматривали их до тех пор, пока почти все квартиры в доме не оказались проданными. А потом один умный и хитрый человек из службы безопасности корпорации вдруг сказал: «Мы чего-то не рассчитали с этим Канунниковым. Мы были уверены, что он тихий, послушный и ко всему безразличный. Для него главное — деньги, поэтому и сделали на него ставку. Оказалось, что мы ошиблись, и он не такой уж тихий и послушный, и не такой уж безразличный. Сейчас он вякает насчет нарушений технологии строительства, а завтра о чем он будет вякать? Сообразили? Вот то-то же. Его надо убирать».